Только тогда я взглянул на Генриха. Он выпрямился и слегка наклонился вперед, уставясь в недоумении на меня. Правой рукой он выдернул нож, и сразу вся рубашка на груди обогрелась кровью. Лицо перекосило гримаса смерти. Он поднял руку с ножом, завел за плечо для броска и даже отклонился назад, но нож выскользнул из ослабевшей руки и зазвенел по цементу вниз вслед за пистолетом. Глаза закрылись, и он повалился на бок, держась за балку только скрещенными ногами. Сколько он так провисел вниз головой, я потом и вспомнить не мог. Казалось, очень долго. Наконец, словно нехотя, медленно разжались ноги, и он исчез. Я не видел падения, а когда глянул вниз, то увидел его изуродованное тело, торчащим на вертикальном дышле амортизатора. Надеюсь, тени его жертв будут благодарны мне. Я облегченно улыбнулся, глядя вниз на мертвеца. Никогда не предполагал, что в такой ситуации буду еще и улыбаться. Испытывая головокружение и стариковскую дрожь, на четвереньках возвращался я назад по балке. Не пойму, как мне еще удалось прыгнуть на 6 футов с балки на платформу, хотя на этот раз меня спасло то, что я ухватился за ограждающую цепь обеими руками. Потом потащился через решетчатую дверь к пожарной лестнице и почти рухнул на площадку. Ночной воздух Лондона никогда не казался столь свежим и целительным. Сколько я так пролежал, сказать не могу. Даже не помню, был ли я в сознании, но, должно быть, это продолжалось недолго, ибо когда я взглянул на часы, было 3:50. Я заставил себя подняться на ноги и кое-как стал спускаться по пожарной лестнице. Когда я оказался на земле, то даже не пытался искать свой Уэбли. Я просто обшарил того типа, охранявшего лестницу, до того, как я оглушил его рукояткой пистолета. У него нашел неизвестный мне марки автоматический пистолет со взведенным триггером. Это все, что мне было нужно, и я опять стал подниматься по лестнице. Последние 2 пролета уже на крыше станции прополз, потому что иначе не мог двигаться. Немного отдышался, прислонившись к стене пассажирского салона, а затем медленно побрел по бетону к видневшемуся в дальнем конце крыши ангару. Слабый свет пробивался в приотворенные ворота ангара. Он шел из стоящего там большого 24-местного вертолета «Воланд», курсирующего по новым междугородным маршрутам. Я увидел освещенную кабину управления в носовой части вертолета, увидел голову и плечи пилота в серой форменной куртке, сидящего слева без головного убора. На правом сиденье находился доктор Грегори. Обойдя ангар, я наткнулся на боковую дверь и толкнул ее. Она открылась бесшумно. Короткая передвижная лестница вела к открытой двери пассажирского салона вертолета и находилась от меня менее чем в 20 футах. Я вытащил пистолет и направился к лестнице. Если вы слышали, как растет былинка, то и от нее был бы шум по сравнению с тем, как тихо я поднимался по лестнице в вертолет. Салон для пассажиров был слабо освещен. Горела лишь 1 лампочка у двери. Я осторожно просунул голову в дверной овальный проем и в 3 футах от себя увидел Мэри с привязанными к спинке переднего сиденья руками. Ее глаз заплыл от синяка. Бледное лицо поцарапано. Она расширенными от неожиданности глазами смотрела на меня. Выход из того света. Я, наверное, для нее выглядел марсианином, спасшимся из-под обломков летающей тарелки, лицо изувечено, вымазано сажей. Но она сразу узнала меня, я быстро приложил палец к губам. Старый как мир знак хранить молчание. Но дал знак слишком поздно, она сидела здесь в ужасе, безнадежности, затравленности, отчаяния, без всякой надежды на жизнь. И вот ее муж, которого она считала уже мертвым, вернулся с того света спасти ее. И она снова ожила, снова ожил мир. Нужно быть бесчувственной, чтобы никак не выразить своего отношения. «Пьер!» — в воскликнула она с надеждой и удивлением, радостью. «Пьер!» Я не смотрел на нее. Мой взгляд был прикован к входу в кабину пилота. Туда же был направлен и пистолет. Оттуда донесся звук тупого удара, и появился Грегори, держа с рукой за косяк низкой двери, а в другой сжимая пистолет. Глаза его сузились, но лицо оставалось спокойным и холодным. Пистолет, как ни странно, он держал опущенным. Я слегка вскинул свой и нацелился ему в лоб. «Конец пути, Скарлатти», — произнес я. «И конец моего долгого ожидания».